бежал, Верби гулял, на хвост держал, почему-то хвост держал, а потому что хитрый был. Ория, ория, делай свой, ория, делай свой, ория, ори, ория. На мосту стоит мужик и орет, как заводной. Почему он так орет? А потому что завели. Ория, ория, делай свой, ория, делай свой, ория, ори, ория. По стене ползет кирпич, а за ним ползет другой. Почему за ним ползет? Может, он ему жена? Ория, ория, делай свой, ория, делай свой, ория, ори, ория. Молодой лихой грузин не боится драки. У него кинжал большой, достает до самых пяток. Ория, ория, делай свой, ория, делай свой, ория, ори, ория. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, а ты будешь там, где мяч. Ория, ория, делай свой, ория, делай свой, ория, ори, ория. На Кавказе есть гора, самая высокая, с нее девочка упала, словно ласточка летела. Ория, ория, делай свой, ория, делай свой, ория, ори, ория. Ах ты, милый, дорогой, что ты хилый да худой, заходи ко мне в кишлак, все равно не дам. Ория, ория, делай свой, ория, делай свой, ория, ори, ория. Если будешь на Кавказ, заходи, мой лавка, будешь кушать ананас и другая травка. Ория, ория, делай свой, ория, делай свой, ория, ори, ория. На Кавказе есть вода, 40 градусов она, кто напьется той вода, будет умней, как ищак. Ория, ория, делай свой, ория, делай свой, ория, ори, ория. Чтобы много кушать, брат, надо много денег, брат. Чтоб много денег, брат, надо много делать, брат. Чтоб много делать, брат, надо много думать, брат. Чтоб много думать, брат, надо много кушать, брат. Ория.